Умирали от скуки, и граф предложил после полудня прогуляться по окрестностям деревни. Старательно закутавшись, отправились все, за исключением Корнюде, который предпочел остаться у огня, и монахинь, проводивших целые дни в церкви и у кюре. Мороз, крепчавший со дня на день, жестоко щипал нос и уши. Ноги так застыли, что каждый шаг был мучителен. И когда открылось покрытое беспредельной пеленой поле, оно показалось им таким безнадежно унылым, что все поспешили повернуть назад с холодом на душе и с отчаянием в сердце. Четыре женщины шли впереди, трое мужчин следовали за ними на некотором расстоянии. Луазо, прекрасно понимавший положение, спросил вдруг, долго ли эта девка намерена задерживать их в этой дыре. Граф, всегда изысканно вежливый, сказал, что нельзя требовать от этой женщины столь тягостной жертвы и что она должна исходить от нее самой. Карелла Мадон заметил, что если, как поговаривали французы, вернуться через Дьеп, чтобы начать наступление, то встреча враждебных армий неизбежно произойдет в Тотте. Это соображение озаботило его спутников. «А если удрать пешком?» — промолвил Луазо. Граф пожал плечами. «Что вы? По такому снегу, с нашими женами. И потом за нами немедленно пустятся в погоню, поймают через 10 минут и приведут назад как пленников, всецело зависящих от солдатского произвола». Это была правда. Все замолчали. Да, мы говорили о туалетах, но между ними не было прежней непринужденности. Вдруг в конце улицы появился офицер. На снегу, белевшем до самого горизонта, выделялась его высокая, напоминавшая осу, фигура в мундире, и он шагал, раздвигая колени, особой походкой военных, которые стараются не запачкать своих тщательно вычищенных сапог. Он поклонился, проходя мимо дам, и презрительно взглянул на мужчин, которые, впрочем, имели достаточно достоинства, чтобы не снимать шляп, хотя Луазо и поднес было руку к своей. Пышка покраснела до ушей, а три замужних женщины почувствовали большое унижение от того, что этот солдат встретил их в обществе девушки, которой он выказывал такое недвусмысленное внимание. Тогда заговорили о нем, о его манерах, об его лице. Госпожа Карелла Мадон, знавшая многих офицеров и судившая о них с видом знатока, находила его очень недурным. Она жалела даже, что он не француз, так как из него вышел бы очень красивый гусар, от которого все женщины, наверное, сходили бы с ума. Вернувшись, не знали, что делать. Обменялись даже колкостями из-за каких-то пустяков. Обедали молча и поторопились встать из-за стола, чтобы поскорее лечь спать, надеясь сном убить время. На другой день спустились скучные и раздраженные. Женщины едва разговаривали с Пышкой. Раздался колокольный звон. То были крестины. У толстухи был ребенок, отданный на воспитание крестьянам Вевето. Она виделась с ним едва ли раз в год и никогда не думала о нем. Но мысль о ребенке, которого собирались крестить, вдруг пробудила в ее сердце страстную нежность к своему. И она захотела во что бы то ни стало присутствовать при церемонии. Как только она ушла, все переглянулись, затем придвинули стулья, чувствуя, что надо, наконец, прийти к какому-нибудь решению. Луазо осенило вдохновение. По его мнению, следовало предложить офицеру задержать Пышку и отпустить остальных. Фоланви взялся исполнить это поручение, но почти тотчас же спустился вниз. Немец, знавший человеческую природу, выставил его за дверь. Он намеревался не выпускать никого до тех пор, пока его желание не будет удовлетворено. Тогда прорвался простонародный темперамент госпожи Луазо. «Не умирать же нам тут! Раз ремесло этой потаскухи состоит в том, чтобы делать это со всеми мужчинами, то я нахожу, что она не имеет права отказывать никому. Скажите на милость!» В Руане она путалась с кем попала, даже с кучерами. «Да, сударыня, с кучером префекта. Я это отлично знаю, потому что он покупает у меня вино. А теперь, когда дело идет о том, чтобы вывести нас из затруднительного положения, эта тварь сжиманится. Я даже нахожу, что этот офицер ведет себя очень хорошо. Он, может быть, уже давно терпит лишение и, без сомнений, предпочел бы кого-нибудь нас из троих. Но нет, он довольствуется той, которая принадлежит всем. Он уважает замужних женщин. Подумайте только, он здесь полный хозяин. Ему стоит только сказать «я хочу». и он может изнасиловать нас со своими солдатами». Обе женщины слегка вздрогнули. Глаза хорошенькой госпожи Карелла Мадон блестели, и она была немного бледна, как будто уже чувствовала себя изнасилованной офицером. Мужчины, рассуждавшие в стороне, приблизились. Луазо в бешенстве хотел связать эту несчастную по рукам и ногам и выдать ее врагу. Но граф, происходивший от трех поколений посланников и наделенный природой дипломата, был сторонником окольных путей. «Надо уговорить ее», — сказал он. Тогда устроили настоящий заговор. Женщины уселись теснее, понизили голос, и все приняли участие в обсуждении. Каждый высказывал свое мнение. Впрочем, приличия не были нарушены. Особенно дамы находили тонкие обороты, изысканные очаровательные выражения, говоря о самых скабрёзных вещах. Посторонний ничего бы не понял, таким изоповским языком говорили они. Но та броня стыдливости, в которую закована всякая светская женщина, покрывает лишь поверхность, и они с наслаждением купались в этой грязи до безумия, довольные в глубине души, чувствуя себя в своей атмосфере, стряпая любовные блюда с чувственностью повара-сластены, который приготавливает ужин для другого. Веселье вернулось само собой, настолько забавной показалась под конец эта история. Граф шутил несколько двусмысленно, но так остроумно, что заставлял улыбаться. Луазо, в свою очередь, отпустил несколько пошлостей, которые никого не покоробили, и в голове у каждого гвоздем сидела мысль, грубо выраженная его женой. Раз уж она занимается таким ремеслом, то почему отказывает этому офицеру, а не кому-нибудь другому? Хорошенькая госпожа Карелла Мадон, казалось, даже думала, что будь она на месте пышки, то отказала бы кому-нибудь другому, только не этому. Долго подготовляли осаду, точно осаждали крепость. Распределили между собой роли, аргументы, которыми надо пользоваться, маневры, которые следует произвести. Выработали план нападений, военных хитростей и неожиданных штурмов, чтобы заставить эту живую крепость сдаться врагу. Но Корнюде оставался в стороне, не принимая никакого участия в этой затее. Все были так поглощены разговором, что не слышали, как вошла пышка. Но граф зашикал, и все подняли глаза. Она была тут. Все сразу замолкли и сначала в замешательстве не знали, что сказать. Графиня, более других искушенная в светском лицемерии, спросила пышку. Интересно было на крестинах? Толстуха еще взволнованная описала все. И лица, и позы бывших в церкви людей, и даже сам вид церкви. Она прибавила. Так хорошо иногда бывает помолиться. Однако до завтрака дамы ограничивались усиленной любезностью, надеясь увеличить доверие и готовность следовать их советам.